А если налево заверну, ты идиот? В смысле? Во-первых, не завернешь. Ты свой километраж еще до свадьбы намотал, поэтому железо полегаемости у тебя отмерла. Во-вторых, кто ж тебе позволит налево ходить? Поясни. Саша, лекцию о разрушительном воздействии на организм человека и его энергетику походов налево я тебе читать не буду. Долго слишком. Про то, что верность партнеру – это залог отсутствия веселых заболеваний, ты и сам знаешь. Сложи эти обстоятельства и уясни, что я тебе этого делать не позволю. Вред твоему организму – это вред для меня. Вот, блин, моралист хвостатый. И как ты этого не допустишь? Стоять не будет, желания не возникнет залезть на чужую бабу, неопределенно ответил Полос. А если у нее, у чужой бабы, возникнет, ты с женой венчан, ну, баранки гну, значит, знаешь, как себя вести. Я переваривал полученную информацию, представляя любовные утехи с женой при наличии Полоза. Перспектива не радовала вообще, ибо эксгибиционистом я не являлся. Да, расслабься ты, вздохнул Полос. Все будет, как и прежде, даже лучше. Вернись к криминалистике, Пинкертон Ижевского уезда. На чем я остановился? Все еще находясь в ступоре, спросил я у Полоза, что те козлики, что сектанта порешили, что та интересная с собой уволокли. Почему интересная? Та вещица, которую они забрали, представляла для них ценность. Не спрашивай какую, не знаю. Кстати, о птичках, ты же волшебное создание, примени свое колдовство и узнай. Олух ты царя небесного, выкини с головы все сказки, что читал. Враки все, но санитара же ты загипнотизировал. Для дебилов поясню, для получения информации о чем-либо, мне нужна точка, от которой можно отталкиваться. Говоря русским языком, улика, дай мне следы крови, и я найду человека, дай мне вещь, к которой он прикасался, и я опишу его, дай мне место, где лежал некий предмет, и я опишу этот предмет, дай мне человека, и я заставлю его заговорить. Ты предлагаешь выехать на место для повторного осмотра? Именно. Сейчас, завтра утром. А сейчас, на горшок и в люльку. Утром, забрав Марсю, Макса и Оскара, прибыли на место преступления. Служба в этой церквухе уже возобновилась, поэтому мы долго ругались с настоятелем, пытаясь попасть в нужную нам комнату. В конце концов, я пригрозил, что вызову группу захвата, и мы все рвано попадем куда нужно. Но при этом, все присутствующие лягут мордой в пол. Угроза возымела действие, и мы, пройдя через молельный зал, попали в кабинет бывшего настоятеля. Этот кабинет отличался аскетизмом и отсутствием литературы по НЛП. Комнату для извращения извращенных мы не нашли, хотя и не искали. Осмотр лично мне ничего не дал. Пока я, выполняя приказ Полоза, ощупывал кабинет, Макс общался с хозяевами. К моменту окончания осмотра, точнее, ощупывания, переводяга доложил: «Командир, местные на негров грешат». «Поясни». «Местные попы, все как один, заявляют, что их настоятеля завалили негритосы из соседнего района. У них, у негров, тоже церковь есть. Она занимает какой-то старинный особняк. Права на этот особняк принадлежали покойному. Больше года он пытался негров оттуда выселить, погрязнув в судебных разборках, но довести дело до логического конца не успел. Очень интересно, церковь настоящая или тоже секта? А черт их знает, пожал плечами Макс. Для аборигенов все церкви настоящие. Координаты негритянской церквухи записал. Конечно, Оскар. Да, товарищ майор, покажешь дорогу. Макс, сообщи ему адрес. Возвращаясь на базу, сделали крюк для предварительного осмотра. Здание действительно было старинным, с колоннами и шикарным крыльцом. На крыльце располагались прихожане самого бандитского вида. Все в коже и в цепях, под куртками некоторых угадывалось оружие. Задерживаться не стали, придя к единому мнению, что эти прихожане действительно могли порешить кого угодно. Вернувшись на базу, попасть в свой кабинет не смог, ибо Микола и компания были заняты установкой двери в бароновский кабинет. Пришлось топать в казарму. «Ну, что скажешь, эксперт хвостатый?» «На столе лежала книга», — ответил Полос. «Какая книга?» «Старая. Я бы сказал, старинная. Обложка обернута кожей. И это все. Почти. У книги была нехорошая энергетика». «В смысле?» Книга причастна к человеческой боли. Ей убили людей. Нет, в ней есть информация о человеческой боли. Еще чего скажешь, эта же книга была на месте последнего убийства. Там такая же энергетика. Ты хочешь сказать, что убийцы таскали с собой какой-то старинный фолиант? Именно. Это часть ритуала? Нет, но людишек ломали в строгой последовательности. Каждое действие убийц в отношении жертвы было строго рассчитано. Действие было выполнено либо в строгом соответствии с книгой, либо результат был в ней описан. Инструкция для юного садиста, можно сказать и так, молот ведьм, вдруг сорвалось у меня я языка. Что? Не понял Полос. Я не ответил на его вопрос. В моей голове начала выстраиваться мозаика. Убийцы в католических рясах, отсутствие крови у жертв, выжженные кресты на телах и травмы, выполненные в определенной последовательности с применением классических орудий пыток. Приплюсуем к этому высказывание различных людей о возрождении инквизиции и получим промежуточный результат. Ты хочешь сказать, что на территории Шотландии действует инквизиция? Прочитал мои мысли Полос. Я хочу сказать, что на это указывает ряд улик. Кто и что действует под их маской, мы не знаем. Кстати, о масках. Я взял рацию. Оскар, ответь Трофимову. Слушаю, отозвался он. Ты сделал запрос о движении денежных средств на счетах сект, чьих лидеров убили? Так точно. Ответ пришел, да. Никаких списаний или переводов неизвестным лицам не произошло. Обычные платежи и поступления. А с личных счетов убитых, все как обычно. Понял. Спасибо. Отбой. И что дальше? Будем общаться с нашим бомжиком и думу думать. В конвойном сидел Пашка Мороз. А ты чего оружие не чистишь? Вместо приветствия спросил я. Уже почистил, удивленно ответил он. Молодец, как наш вонючий друг, воняет. Спиртное не давали? Нет, Марса запретил. Молодцы, похвалил я и пошел общаться с бомжом. Едва я открыл дверь, как мне в нос шибанул весь букет ароматов, источаемых нашим гостем. Выходи, поморщился я, тут поговорим. Энтони сладко потянулся и вышел из камеры. Где обещанный виски? Поинтересовался он. Для начала разговор, потом выпивка. Не вопрос, радостно согласился Энтони. Ты давно обитаешь под стенами церквухи, где мы тебя обнаружили? Года два, почесываясь, ответил он. Что-то необычное не замечал? Нет, таких заведений по городу больше 20 штук. Ты имеешь в виду церквей? Я имею в виду сборища фанатиков. Это же не настоящие церкви, а секты. И не просто секты, а тоталитарные. Энтони, до того, как ты стал бомжом, кем ты был? Напрягся я от знания и лексикона задержанного. Риэлтором, вздохнул он. А как дошел до жизни такой? Он засопел. Дай выпить, начальник. Мы же договорились. У меня, Энтони горько вздохнул, была семья, жена и две дочери. 4 года назад их не стало. Он замолчал, через минуту продолжил. В общем, у меня исчез смысл жизни. Я уволился, все продал, что мог пропил, остальное отобрали. Извини, Энтони, мне стало жаль его. Выпить дай. Я протянул бутылку. Он приложился к ней, но не сильно. Проехали, вздохнул он. Что еще тебя интересует? В тот день, когда ты видел монахов. Не только в тот день, перебил он меня. Они больше месяца крутились вокруг этого здания. Это мы уже выяснили. Меня интересует тот день. Так, когда ты видел тех монахов, их точно было два. Точно. Я был трезвым, и был не с похмелья. Двое было. Голову на отсечение даю. Хорошо, протянул я. Два монаха. В их походке было что-то необычное. Необычное. Задумался он. А ты же прав, военный. Один нормально шел, а второй, который отстал, двигался как по льду. Поясни. Я не знаю, что у него было под рясой, но шел он ровно. Видя мое сомнение на лице, он затараторил. Люди как ходят, чуть подпрыгивая при ходьбе и раскачиваясь. А этот двигался так, будто встал на коньки и его кто-то толкнул. Сильно толкнул. Потому как своего приятеля он догнал за мгновение. Они тебя заметили? Скорее всего, нет. У меня берлога в кустах, если не двигаться, то заметить сложно. Хотя твои солдаты вычислили меня моментально. Еще что-то можешь сказать? Он задумался и отрицательно мотнул головой. Больше вопросов у меня к тебе нет. Поэтому можешь быть свободен. Уже. Разочарованно протянул он. Ты не хочешь на свободу? Усмехнулся я. Чего я там не видел? Тут тепло, сухо. Кормежка и выпивка бесплатные. Можно я тут еще немного посижу? Проживание отрабатывать придется. Как? Заинтересовался он. Я к тебе прапорщика своего отправлю, он придумает. Кого? Не понял Энтони. Офицера, отвечающего за хозяйственные работы. Здоровый, как медведь, звать Микола. Микьола, по слогам повторил он. «Пашка», — я окликнул конвоира, — «камеру этого скунса прямоходящего можешь не запирать». «Добро», — отозвался он. Я вышел на воздух, закурил. «Что думаешь делать?» «Поеду в местное отделение криминальной полиции». «Для чего?» «В их ведомстве может быть отдел по надзору за сектами. Это в большей степени епархия спецслужб. Но чем черт не шутит, в городском управлении криминальной полиции на меня смотрели, мягко говоря, удивленно, все той же троицей. Я, Макс и Оскар заперлись в приемную к начальнику, представились и через минуту уже пили чай с худющим мужиком лет 40. Дядька оказался компанейский, чопорности в нем не было. Узнав, что представители оккупационных войск пришли не по его душу, а за помощью, облегченно выдохнул и гарантировал максимальное содействие. Я рассказал о свалившемся на меня деле, упомянул о возможном причастии к событиям некой агрессивной секты и поинтересовался без всякой надежды, нет ли у них в ведомстве соответствующего специалиста или отдела по сектам. Оказалось, есть. Пару лет назад служба госбезопасности спихнула на МВД всю головную боль, связанную с сектами. МВД, в свою очередь, сильно не огорчилась, выделила из своих сотрудников лиц предпенсионного и пенсионного возраста и всучила им все наследство безопасников. В Глазго этим непутевым хозяйством рулит Пуаро, так что нам необходимо пообщаться с ним. Пуаро, удивились мы, он бельгиец? Нет, рассмеялся собеседник, он вылитый Дэвид Суши из сериала. Я наморщил мозг, вспомнил сериал по произведениям Агаты Кристи и воображение тут же нарисовало невысокого человечка с пижонскими усиками. Усы есть? Есть. Усмехнулся начальник. А как в служебном удостоверении прописан Пуаро? Абрахам Грей, моя секретарша вас проводит. Поднялись, поблагодарили за чай и откланялись. Секретарша с фигурой бегемота проводила нас в подвал, указала на последнюю дверь и испуганно, как мне показалось, убежала. Я попытался открыть дверь, не получилось, дверь была закрыта. Два раза ударил кулаком. Кого там черт принес? Раздалось медвежье рычание изнутри. Мистер Абрахам Грей, военная прокуратура Российской Федерации, откройте. Щелкнула задвижка, открылась дверь, и мы смогли лицезреть Пуаро. Перед нами стоял Дэвид Суши, но только хорошо подросший и сильно постаревший. Ростом он был чуть ниже меня, но значительно шире. Пижонские усики были седыми, так же как и остатки волос на голове. Он внимательно осмотрел нас, попросил предъявить удостоверение, после чего пригласил внутрь. Обстановка внутри кабинета меня разочаровала. Я ожидал чего-то большего. Два длинных стола, диван, пара кресел и стул, и великое множество папок на огромных стеллажах. Усадив нас на диван, он спросил, чем могу быть полезен коллегам из далекой России. Спросил без какой-либо иронии, очень серьезно. Видите ли, мистер Грей, можно просто Абрахам. Спасибо. Видите ли, Абрахам. Я максимально быстро изложил события недавних дней, свои выводы и попросил его помощь в меру его сил. Одна секта валит руководителей других. Задумчиво пробубнил он. С такой точки зрения на имеющуюся проблему я не смотрел. Он встал, прошел к своему рабочему столу, взял некий отчет, страниц на 10, сосредоточенно листал его минуты две, после чего сообщил. Ваша гипотеза, Алекс, имеет право на жизнь. И как я сам до этого не додумался. Стыдно, он вздохнул и продолжил. Последнее время от стукачей, что работают в этих, с позволения сказать, церквях, поступило несколько докладов об угрозах в адрес иерархов. Ни сути угроз, ни информации о лицах их направивших, они не сообщили. Уровень не тот, поэтому я и не связал угрозой убийства в один клубок. Он снова печально вздохнул. Видимо, расстроился от собственной недальновидности. Старею, оправдываясь, вздохнул он. А молодежь сюда не идет. Но вернемся к нашим сектантам. Что вы хотите узнать? Среди ваших подопечных есть такие, у кого имеются собственные боевые ячейки или ангелы мщения или охранные структуры? Официально, нет ни у кого. А неофициально, у каждой третьей есть и служба безопасности, и разведка, и боевые ячейки. Уровень их подготовки и профессионализм куром на смех, но есть среди этой шушеры пара профессионалов. Вот только эти профи числятся в тех сектах, руководителей которых убили в первую очередь. Странные специалисты, прокомментировал я. Они, специалисты по нападению, а не по защите, пояснил Грей. Допустим, скажите, а среди той трети, о которой вы говорили, нет ли группы шотландско-африканских лиц, что ходит в коже и золоте? Алекс, усмехнулся собеседник, так и говорите, негров, тупых, жадных наркоторговцев, объявивших себя некой церковью и прикрывающихся этим статусом от отдела по борьбе с наркотой. Ок, негров, улыбаясь, согласился я. Вы обвинения в расизме не боитесь, мне, выше колена, негра, как ни назови, он не перестанет быть негром. Уважуха, рассмеялся я и протянул ему руку для рукопожатия, а рука у престарелого полисмена очень крепкая и жесткая. Так вот, продолжил Абрахам, эти уроды идут первыми в списке подозреваемых. Оружия у них много, пользоваться они им любят и умеют. А что они могли не поделить с остальными? Убиенные тоже наркотой промышляли? Нет, с этой точки зрения к жмурам претензии отсутствуют. А неграм нужен только повод. И если он будет, они не задумываясь пустят в ход оружие. Понятно. Абрахам, а можно мне получить список указанных вооруженных сект? Адрес негритянской церкви можно не давать. Мы уже заочно познакомились. Легко. Я перечислю тех, кто, на мой взгляд, мог перейти от слов к делу. Он сделал паузу и спросил, а с неграми как познакомились? Прихожане одной из сект, где убили главу, пожаловались на негров. Дескать, они незаконно удерживают здание, принадлежащее убитому пастору. А, филадельфийцы, протянул он, ФБРовские выкормыши, они только жаловаться и могут. Минут за 15 он подготовил и распечатал список, содержащий информацию об адресах, данных на руководителей и списком прихожан, на которых нужно обратить внимание. Получив список, я вытащил из-за пазухи бутылку вискаря. «За знакомство?» – спросил я. «Поддерживаю», – кивнул он и полез за стаканами. В процессе беседы договорились, что на обыске мы будем брать его с собой. Через час, уговорив пол-литровку на четверых и выслушав много матерных слов в адрес сектантов, Грей уже в дверях подытожил. «Знаешь, Алекс, я не осуждаю человека, стоящего за убийствами. От этих тварей, я про сектантов, нужно избавляться. Это я как гражданин страны говорю, а как сотрудник полиции, добавлю, не вычислишь ты его, слишком чисто работают его парни. Поживем, увидим», — ответил я, и мы откланялись. «Командир, странный какой-то полицейский», — высказался в машине Макс. «Почему ты так решил? Он называет вещи своими именами, при этом не скрывает своего отношения к сложившейся ситуации, неодобрительно относится к своим подопечным и доволен тем, что начался их отстрел. Для толерантной Европы это не характерно. Может быть, он старой закваски? Может, но все равно странно, как такому специалисту доверили столь специфичных подопечных. Я молчал, Макс не вытерпел и спросил, ты сам-то как думаешь, он странный? Тут я согласен с тобой, но после общения с мистером Греем у меня в башке отложилось два факта. Первый, подборка по нашей тематике у него лежала на столе, будто бы нас ждала. А второй, я замолчал, маневрируя в потоке. Какой второй? Пискнул Оскар. Второй факт, это его руки. Ощущение, что с куском дерева, обернутого наждачной бумагой, поздоровался. Точно, тут же подтвердил Макс. У моего тренера такие руки были, а он всю жизнь в карате. Оскар, слушаю, товарищ майор, да будь мне личное дело на товарища шотландского полисмена, только по-тихому, чтобы наш интерес не отразился в официальных сводках. А как, что как по-тихому? Мы недоуменно переглянулись с Максом. По-тихому, то есть за небольшой гешефт, начал пояснять Макс, нужный тебе человек сливает информацию, но не отражает это в отчетах. Это я понимаю, покраснел Оскар. Я не знаю, как это озвучить. Ты точно смершевец, обернулся на него Макс. Оскар престыженно молчал. Оскар, возьмешь с собой Миколу. Твоя задача, провести его до человека, обладающего нужной нам информацией. Понял, вздохнул он. И еще один момент, наш контрразведывательный друг, мы стояли на светофоре, поэтому я обернулся на Оскара. Твоему руководству не обязательно знать о нашем интересе к господину Грею. Я бы сказал так, чем меньше знает твое руководство о нашем интересе, тем целее будет твой организм. Да you understand me? Оскар испуганно кивнул. Глава 7. Атака. На базе меня ждала толпа свидетелей, которых натащили северяне. Прием он их начал прямо у КПП. Две трети из них сообщали важную информацию о деятельности сект, оставшаяся треть, о тех негодяях, что могли устроить засаду на дороге. Я поначалу даже протоколы допроса вел. Через 3 часа плюнул и ограничился только беседой. Тем более, что проку от информации – ноль. Ближе к 6 вечера, когда все желающие поделиться информацией закончились, я собрался поужинать и параллельно отматерить северян за качество свидетелей, но не успел. Меня вызвал барон. Дверь в его кабинет уже была аналогичная моей, а в углу кабинета, ломая психику своим кислотным цветом, стоял сейф. Кроме сейфа и барона в кабинете сидели Зимин и майор Петров, который был полковником. «Ну, наконец-то!» – воскликнул барон, как только я вошел в кабинет. «Где тебя черти носит?» «Свидетелей опрашивал», – уклончиво ответил я. «А чего от тебя вискарем тянет?» Принюхавшись, поинтересовался Зимин. «Искал общий язык со свидетелями. И какого объема этот язык?» – хмыкнул Ивлев. «Пол-литра, товарищ генерал. Ладно, алкаш малолетний, как тебя наказать? Мы потом решим», – велел барон. «А пока давай отсчет, товарищ майор, который не майор, от нетерпения уже копытом землю роет, докладываю. При осмотре последнего места преступления было установлено, что в день убийства на территорию церкви проникли два человека, которые, предположительно, и совершили убийство. Это первое. Второе. Анализ всех патологоанатомических экспертиз по убитым сектантам дает основание полагать, что все они были совершены идентичными способами с применением одних и тех же орудий. Следовательно, граждан, которых срисовали на месте последней мокрухи, можно подозревать в совершении предыдущих убийств. На данный момент установить ни исполнителей, ни организаторов мы не смогли. Майор, ожил Петров, почему вы считаете убитых священников сектантами? Потому что они таковыми и являются. На это указывают и свидетели, и сами прихожане. Мотивы убийств удалось установить. Я считаю, что убийства совершены неустановленной группой, близкой к этому социальному и экономическому слою населения. Не исключено, что они устраняют конкурентов, или нынешних, или будущих. Выстрел в грядущее. Никому не обращаясь, обмолвился барон. Допустим, сжал губы Петров. А на дискредитацию оккупационных войск в глазах местной общественности это не походит? Нет. Уж на что, а на дискредитацию это не тянет вообще. Обоснуйте. Во-первых, начал отвечать я, единичные убийства лидеров не самых крупных сект не вызовет даже маленького резонанса. Во-вторых, для подобной подставы необходимо было убивать лидеров истинных конфессий. В-третьих, поднять местных на освободительную борьбу под флагами борьбы с неверными очень сложно. Даже действия наших священников, я говорю и про христиан, и про мусульман, не привели к большим протестам. Ладно, хоть буддисты у нас не буйные, усмехнулся Зимин. То есть, майор, уточнил Петров, вы готовы письменно оформить свои выводы и подписаться под каждым словом? Так точно, товарищ полковник, кивнул я. Зимин и Ивлев заулыбались, а майор полковник, проигнорировав мою подколку, засыпал меня уточняющими вопросами. Допрос длился около 20 минут. Выяснив все, что ему было необходимо, Петров поблагодарил меня за службу, пообещал награду и, довольный собой и жизнью, убыл. Еще минуту после ухода Петрова мы молча курили. Потом Ивлев встал, закрыл двери, глядя на меня с ленинским прищуром, спросил: «Ну, врун первой гильдии, давай кайся, что ты умолчал и для чего обманул товарища майора полковника?» «Я его не обманывал», сразу ответил я. «Не все рассказал, не все выводы изложил, но не обманывал. Этот господин услышал от меня то, что очень хотел услышать, что убийства никак не связаны с возможной подставой наших войск», уточнил Зимин. «Именно». «Ладно, сыскарь хренов, теперь удиви нас своей дедукцией», нахмурился от чего-то барон. «Извольте». «Последнего сектанта, скорее всего, завалили два типа в монашеских рясах, предположительно католических. За несколько дней до убийства аналогичные личности приходили к будущей жертве. Между ними состоялся разговор. Сути разговора установить не удалось, но жертва была сильно напугана. Рискну предположить, что с предыдущими покойниками также беседовали монахи, которые потом их и завалили. Петрович, барон вопросительно смотрел на Зимина. Сашка прав, кивнул тот. Северяне установили, что как минимум в четырех случаях рядом с храмами крутились монахи, а в двух случаях монахи беседовали с будущими покойниками. Далее, убийства были совершены в строгой последовательности в соответствии с инструкциями, описанными в «Молоте ведьм». «Ты нашел книгу?» – перебил барон. «Ты это про опус тех двух садистов-монахов?» – уточнил Петрович. «Нет», – ответил я барону. «Да», – пояснил Зимину. «На чем же основана твоя уверенность?» – спросил Зимин. «Я нашел книгу в интернете. Судя по всему, покойных тупо кололи на признание, что они еретики, а как только те признались в этом, их и завалили». «Мда», – протянул Зимин, – «с такой манерой задавать вопросы, мало кто признается в чем-либо ином». «В связи с тем, что я практически сразу отмежевался от идеи компрометации нашей армии, то начал копать в иных направлениях. И что накопал? Светским тоном поинтересовался барон. Нас развели. В смысле? Не понял он. Давайте ударимся об теорию уголовного права. Ну, ударься, усмехнулся Зимин. Для полноценной картины преступления нам нужно объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона и мотив. Объект наличествует, объективная сторона тоже. Субъективная сторона, яснее ясного, субъекты преступления, допустим, ясны, но не пойманы. Остается главное, мотив. Саша, крякнул Зимин, ты сейчас с кем разговаривал? Неприятное ощущение, да, Петрович, спросил у Зимина Ивлев. Вы о чем, отцы командиры? Не понял я. Видишь ли, Саша, прокашлялся барон, всю жизнь мы знали больше, чем наши подчиненные. А сейчас ты, поганец мелкий, продемонстрировал знания, которых нет у нас. Обидно, да. И чем вам помочь? Я все еще пребывал в недоумении. Говори понятным нам языком, смущаясь, попросил Ивлев. Хорошо, вернемся к теории. У нас нет мотива. Что такое мотив? Надеюсь, всем понятно. Барон шумно выдохнул, а Петрович отвесил мне не сильного подзатыльника. Вижу, что понятно, потер я голову. Соответственно, без мотива преступление не может считаться раскрытым. Давай предположим, что... Петрович решил высказать свое мнение относительно мотивов. Давай не будем давать, перебил его я. Все мотивы убийств, даже из разряда бреда, я уже отмел. Давай лучше зайдем с другой стороны. На кой? Не понял он. Петрович, ёперный театр, вздохнул я. Ты разве не видишь, что ситуация, в которой мы барахтаемся, напоминает песню Высоцкого? Какую? Оживился барон. Пародию на плохой детектив. Поясни. Доблестные военные сыщики Туеву кучу времени роют носом землю, но не получают сколь-нибудь вразумительных результатов. И тут, как козырный туз из рукава, появляюсь я. Супер-пупер мегаспец. Специалист, мля, по шотландским народным, сука, серийным убийцам. Появляюсь и тут же начинаю творить чудеса розыска. Во-первых, на месте последней мокрухи мои оболтусы находят цепочку следов. Это там, где работала усиленная бригада криминалистов. Во-вторых, там же мы находим потайную комнату любителей острых ощущений. Комнату, которую средний криминалист отыщет без специальных устройств. В-третьих, на том же месте мы находим целого свидетеля, которого не нашли военные следаки. В-четвертых, от свидетеля мы узнаем про монахов. Чуть позже нам подсовывают нить про недовольство местных сектантов нашими войсками. Устанавливаем болтуна и от него же получаем подтверждение про монахов. Я сделал паузу и закурил. В итоге, мы имеем неустановленных подозреваемых, на ловлю которых должны потратить все время и силы. Абсолютно мутный мотив и очень подозрительного свидетеля, шарахающегося по нашей базе. Про имитацию засады на дороге можно и не вспоминать. Сколько северян ищут те машины? Вывод. Потребовал барон. Против нас, я имею в виду вас, Зимина и все наши группы, работает кто-то умный. Работает давно и пока успешно. В каком направлении работает? Поджав губы, спросил барон. Тут два варианта. Первый. Нас всех собрали специально в этом месте, используя массовые убийства сектантов как наживку. Притом, наживка была рассчитана, в том числе, и на черепа. Принято, кивнул Ивлев. Второй вариант, я потушил окурок. Нас, используя ту же замануху, увели с нужного противнику места. Подкинули нам приманку и мы, вместо того, чтобы двигаться дальше, поперлись совсем в другую сторону, где и завязли всеми копытами. Второй вариант кажется мне более правдоподобным. Зимин молчал, а барон, поднявшись на ноги, начал наматывать круги по кабинету. Так он думал. Почему не первый вариант? Наконец спросил он. Мы уже давно тут. Если бы противник заманивал нас сюда, то давно предпринял бы некие действия. Я уже не говорю про то, что нас могли перебить еще на марше. Ойли, встрепенулся Зимин. Три группы отборных головорезов. Четыре фугаса на обочине, перебил я Петровича. Даже два фугаса, и от нас, гений диверсий, только похоронки бы остались. Бармалей прав, согласился барон. Пройдемся по второму варианту. Куда нас не хотят пустить? Кто не хочет, я не спрашиваю. Давайте поймем куда. Он разложил на столе карту, нашел тот городок, где мы базировались последнее время и начал осматривать окрестности. Михалыч усмехнулся Зимин, если ты думаешь, что на наших картах особыми метками выделены секретные объекты англичан, куда нас не хотят пускать, то ты ошибаешься. Ты это к чему? Осведомился он. Он наверняка намекает, вмешался я, что искать нужно не военные объекты, а нечто из разряда нечистой силы или сооружений культа. Барон тихо выматерился и снова начал нарезать круги по кабинету. «Что?» – воскликнул он. «Что, мать вашу, в том месте есть такого, что вынудило противника начать такую игру?» «Михалыч, расслабься», – посоветовал Зимин. «Это не твой косяк, это Череп напортачил. Если бы не он, то на эти убийства мы бы и внимания не обратили. Череп, Череп, Череп», – пробормотал барон. «Петрович, завтра выясни, как к нему попала информация по убийствам. Я профильтрую местных ГБшников». «Расслабились мы, Зимин. Ох, расслабились. Не опоздать бы. Я думаю, что еще не опоздали». Я попробовал успокоить обоих командиров. «Откуда такая уверенность?» — прищурился барон. «Там, откуда нас выдернули, не идет никаких боевых действий. Вялое, позиционное оплевывание друг друга. Следовательно, пока морпехи не начали движение, мы не опоздали. А если противник что-то прячет?» — не согласился Петрович. «У противника была масса времени что-то спрятать еще до того, как мы вышли на известные позиции». «Согласен с Сашкой», — рыкнул барон. «Он завелся не на шутку. Я думаю, что барину нужно запретить атаковать позиции англичан. Я сам этим займусь. Атакой?» — не сообразил я. «Запретом атаки? Бестолочь». Теперь, когда у него появился некий план, барон взял себя в руки, закурил любимую сигару, а в его глазах загорелся нехороший огонек. «Теперь ты, гений», — он ткнул в мою сторону сигарой. «Какие планы у тебя?» «Во-первых, я буду продолжать следствие. У противника не должны появиться сомнения, что мы начали копать в нужном ему направлении. Во-вторых, постараюсь выявить аборигенов, играющих против нас. Во всей этой бутафории есть два настоящих звена». «Какие?» — поинтересовался Зимин. «Сам молот ведьмы, собственно, исполнители». Видя, что возражений нет, я продолжил. «В-третьих, планирую навестить любителя острых ощущений, который сожительствовал с последним покойником до того, как убиенный его не разлюбил». Оба командира расплылись в улыбках. «Навести, навести, только задницей к нему не поворачивайся», — подколол меня Ивлев. «Спасибо, учту. Если что, Полос подскажет». Оставив любимых командиров, пошел в свой кабинет. В кабинете были трое: спящий на посту Вартанчик, светящийся от счастья Микола и несчастный Оскар, со следами асфальтовой болезни на лице. Проигнорировав Вартанчика, сразу спросил у Миколы: «Дай угадаю, ты был у смертей?» «Был», — выдохнул довольный собой и жизнью Микола. «Каков результат?» «Сашка, я весь вискарь пристроил. Местные контрики-спекулянты те еще, но как узнали, сколько у нас вискаря, сгребли все, что было, да по такой цене, хоть завтра обратно не срывайся и снова не закупай». «Микола», — я укоризненно посмотрел на хохла, — «меня не это интересует. Вы дело на мента местного достали? Чего?» «Все еще кайфуя от удачной сделки», — не понял тот. Задумался и протянул: «Дело, дело, дело. А, вот». Он вытащил из кармана внешний жесткий диск и сунул мне: «Тут что-то есть», — и выпал в нирвану. Я обалдевший рассматривал винт, сильно сомневаясь, что личное дело Абрахама Грея может занимать столько места. Повернулся к Оскару: «Оскар, что тут?» Я покачал в руке винт. «База данных», — обиженно пробубнил он. «Какая база?» — не понял я. «Полицейского управления Глазго, включая личные дела сотрудников и информаторов», — снова пробубнил Оскар. «Чего-чего?» — не поверил я своим ушам. «Откуда?» Ему, — он кивнул в сторону счастливого Миколы, — «в качестве бонуса дали». «Ни хрена себе бонус». Я обалдевший уселся на ближайший стул, еще силясь понять, как Микола смог вытрясти у смертей базу данных. Спросил у Оскара: «А у тебя с рожей чего?» «Он упал», — прокомментировал из нирваны Микола. «Упал?» — усомнился я. «Упал», — горестно вздохнул Оскар. «Как вы и велели, я подошел к товарищу старшему прапорщику». «Подожди, Оскар», — остановил его я. «Про этот героический поступок должны узнать мои командиры». Бешеным сайгаком скакнул в кабинет к барону и пригласил их на шоу. Те не замедлили прибыть. Если барон мимо дрыхнущего Вартанчика прошел молча, то Петрович сдернул его с лежака на пол. Вартанчик промямлил «сука» и полез обратно. По-моему, он так и не проснулся. Не став комментировать ненадлежащее поведение подчиненного, командиры уселись напротив Оскара, чем сильно его смутили. Микола все еще пребывал в нирване. «Ну, отрок, скуда умеем бодрый, начинай свое повествование», — велел барон. «Что?» — не понял он. «Рассказывай, твою мать», — приказал Зимин. Оскар испуганно вскочил. «Да сядь ты», — велел барон. «А ты, Петрович, не ори, видишь, он по голове стукнутый, его при рождении на голову уронили», – пробурчал Зимин. Юноша очень мягко обратился к Оскару: «Барон, вещайте, публика у ваших ног». Оскар вздохнул и начал рассказ. «Слышь, прапор, дело есть», – сообщил Оскар сидящему в курилке старшему прапорщику. Пара бойцов севера, что находились на отдыхе и в этот момент также были в курилке, перестали дышать. Такую наглость в общении с Миколой могли позволить себе только уральцы и закатовцы, последние, далеко не все. Среди северян только один Загребин мог так разговаривать с самим Миколой. Микола вскинул вверх одну бровь, удивленно глянул на молодого офицерика и вернулся к своим тяжелым мыслям о судьбе стоящего во дворе вискаря. Вторые сутки Микола не мог решить проблему оптовой продажи виски. В розницу, а также мелким оптом машину растащили бы за две недели. Но барон дал 3 дня на реализацию спиртного, поэтому нужен был крупный оптовик. «Прапор, ты оглох», — чуть раздраженно напомнил о себе капитан. Микола вынырнул из своих раздумий, поднялся, схватил непуганного капитана за шиворот, поднял на одной руке, развернул лицом к выходу и пинком отправил Оскара в свободный полет. Не дожидаясь приземления капитана, Микола уселся обратно, тяжело вздохнул и снова задумался о реализации спиртного.